Глава 18. Главная награда. Противник бил как заведенный, словно бы и не думал уставать. Большая часть ударов приходилась на щит, но все же пару раз враг меня подловил, и я получил пару порезов. Не смертельных, но довольно-таки глубоких. И ведь я еще выкрутил чувствительность на максимум, так что боль ощущалась практически как в реале. Очередной удар, и я чувствовал, как лезвие ужалило мою руку. Снова лишь вскользь, но ран я уже получил предостаточно, чтобы, если и не помереть от потери крови, то как минимум потерять сознание. Я уже чувствовал, как ноги подкашиваются, как я с каждой секундой слабею. Боль, злость и отчаяние накрыли меня с головой, и что-то произошло со мной, что-то изменилось. Я попросту потерял контроль над собой. Внимание! Обнаружена ошибка. Внимание! Способ активации умения не соответствует уровню умения. Рассинхронизация. Я даже не успел удивиться тексту, даже не вникал в его смысл. Да мне, честно говоря, было абсолютно плевать на него. Издав яростный вопль, я просто швырнул свой щит в противника. Тот совершенно не ожидал подобного, но все же попытался защититься. Получилось, но плохо. Щит все же достал его. Удар пришелся прямо в грудь, да еще и торцом. Противник отступил, несколько ошарашенный моим таким ходом. Ну а я не дал ему прийти в себя, выхватив скромосакс из ножен, что висели на ремне чуть ниже поясницы, и тут же бросился в атаку. Первый мой удар противник отразил, просто отбил меч в сторону. Второй смог парировать, да вот только моя левая рука тут же вонзила скромосакс ему в живот. Я довернул нож вверх и тут же вытащил наружу, но лишь для того, чтобы снова вонзить его в тело противника. Я не собирался отступать, останавливаться, и пнул противника ногой. Он не упал, смог удержаться, лишь отступил на пару шагов назад. Словно бы с удивлением он уставился на свои раны, поднес к ним руку и разглядывал кровь, даже не капающую, а прямо-таки льющуюся ему на ладонь. Противник вскинул голову, упер в меня свой полный ненависти взгляд. Его лицо исказилось в яростной гримасе, он оскалился, будто дикий зверь, и тут же получил мечом прямо в зубы. Удар получился сильным. Остриё попало точно в оскаленные, крепко сжатые зубы, выбив несколько к чертовой матери. Меч вошел в рот. Лезвие прошло насквозь и вышло с другой стороны. Я нанизал его на меч по самую рукоятку, и затем, пару мгновений поглядев в его тухнущие глаза, словно бы пытаясь запомнить, запечатлеть этот момент, резко дернул меч назад. Я стоял над мертвым телом, тяжело дыша. Совершенно обессиленный. Вокруг бой уже затихал. Всего пара наемников оставалась на ногах, но жить им оставалось считанные секунды. Северяне окружили противников и просто добивали их. Победа. Бродди уже обмазал мои раны какой-то пахучей жижей, наложил повязки, и я, с трудом поднявшись, побрел через поле боя. Пошел через мертвые тела и мимо обессиленных соратников. Кто-то из них еще держался на ногах, кого-то силы уже покинули, и они просто сели на землю. Кто-то заматывал тряпками раны, ну а кто-то, несмотря на усталость, обыскивал тела поверженных врагов. Я же брел к телеге. Мне было безумно интересно, за что мы тут сражались? Ради чего прошли столь сложный бой? С горем пополам я смог залезть на место возничего и уже оттуда перебрался к грузу. А его не так уж и много. Всего-то три небольших сундука или же больших ларца, запертых на громоздкие, устрашающего вида замки. Ну, понятно. Пришлось возвращаться к телу торговца, обыскивать его. Вернувшись с ключом, я отпер один из сундуков, откинул крышку и остолбенел. Не веря своим глазам, я зачерпнул содержимое. Внимательно разглядывал, держа на собственной ладони. «Что там, Форинг?» Я повернулся на голос. У телеги стоял Хватти. Выглядел он неважно. «Ну еще бы!» Его колотили так, что просто чудо, как он еще может на ногах стоять. Я молча перегнулся через борт телеги и пересыпал в его протянутые руки содержимое своей ладони. Когда он увидел, что я ему дал, его глаза расширились. Он так же, как и я, не поверил тому, что видел, и поднял удивленные глаза на меня. Я же, усмехнувшись, заявил ему. «Теперь ты, как и все здесь присутствующие, самые богатые люди Хойты». Не сдержав чувств, радостно заорал Хватти. Наши люди, занятые своими делами, недоуменно глядели на него. Совершенно не понимая, что с ним случилось. «Чего орешь?» К нам подошел Бродди. За ним уже начали стягиваться и другие бойцы. «Сейчас узнаешь», — ответил я ему, нагнулся за сундуком и передал Бродди. «Тяжелый». Бродди еле удержал его на весу, опустил на землю и откинул крышку. Внутри были драгоценности. Золотые кольца, брошки, цепочки, всевозможные украшенные драгоценными камнями браслеты и тому подобное. Бродди замер, открыл рот и вытаращил глаза, глядя на эти сокровища. Рядом с ним с точно такими же лицами и в таком же ступоре стояли остальные бойцы. «Слава Форингу, вот оно!» — заорал вдруг Хватти. Бойцы словно бы вышли из оцепенения и как зомби просто повторили его слова. Но тут до них дошло, наконец, какой куш они сорвали, отправившись на юг вместе со мной. «Форинг, вот он! Вот он! Вот он! Вот он!» От их криков с ближайших деревьев сорвалась стая птиц и улетела прочь. Мои вороны, сидевшие неподалеку, тоже расправили крылья и взмыли в небо, недовольно каркая. Да уж. Я, если честно, был в не меньшем шоке, чем мои последователи. Надо же, как повезло. А хотя видели же, насколько сильной была охрана. Глупо было бы ждать, что в телеге везли глиняную посуду или жратву. Но что это окажется телега торговца драгоценностями и ювелирными изделиями, я совершенно не ожидал. Что ж, воистину приятный сюрприз. Отмечать столь славный набег нужно было дома. А пока что у нас было полно работы. В первую очередь оттащили тела подальше от дороги, где и начали освобождать от брони. Делать это прямо на тракте было глупо и опасно. Пока что никого нет, а ну как появится. Так что в первую очередь мы убрали тела, засыпали кровь и вообще скрыли все следы боя, который только что тут проходил. Несколько человек во главе с Бродди были отправлены к берегу. В первую очередь они должны были перенести на дракары сундуки с драгоценностями, затем уже будут таскать трофеи, доставшиеся нам от каравана оружейника. Остальные бойцы со мной во главе освобождали усопших наемников от всего, что хоть сколько-то стоило. Ну а как закончим, отправимся помогать Бродди. Место для высадки я выбрал все же не совсем удачное. Нет, оно вроде как безопасное, заметить корабли у берега довольно трудно из-за скал, даже выйти к берегу так просто не получится. Но вот теперь появилась и обратная сторона медали. Нам как раз и нужно было дойти до берега, но не налегке, а таща с собой на собственных горбах трофеи. Подвести к кораблям телеги было просто невозможно. Тут бы самим ноги не сломать, пока все будем переносить. Но, к счастью, все обошлось. Воодушевленные недавней победой и богатой добычей люди, позабыв об усталости, сновали туда-сюда, загружая дракары. Когда погрузка уже близилась к завершению, я отправил Хватти за нашими наблюдателями. Пора им уже возвращаться. Оба моих ворона сидели на носовой фигуре моего дракара, словно бы намекая, что пора в путь. Приблизительно через час мы, оттолкав дракара от берега, запрыгнув на них и сев за весла, двинулись в обратный путь. Я уселся впереди на носу корабля, развалился, как и положено, Форингу, и чуть ли не дремал, пока остальные сидели на веслах. Может, и зевнул бы, кстати, да вот только Мунин и Хугин не давали мне покоя, постоянно требуя кормежки. И я их кормил, отламывая куски от сухой пшеничной лепешки, которую нашел в одной из телег, давая кусочек за кусочком. «Эй, вот он!» — позвал Бродди. «Не хочешь сменить меня на веслах?» «Нет», — ответил я, улыбаясь. «Форингу не положено». «На веслах сидят все, будь ты хоть конунгом», — хмыкнул Бродди. «После того, как он помог нам добыть столько сокровищ», — заявил Хватти, — «я готов работать веслами за него». «Ты лучше бы не веслами работала, головой», — упрекнул его Бродди. «Глядишь, из тебя бы что-нибудь получилось». «Парень прав», — внезапно вмешался Рокан. «После такого набега негоже славному Форингу на веслах сидеть. Пусть лучше думает, как совершить еще один такой набег на южан. Мне понравилось, но мало». Все в дракаре заржали. «Весла? Смены? Этот парень наверняка может придумать, как двумя дракарами ограбить и сжечь целый город южан», — заявил вдруг обычно молчаливый Хорик. «И пусть меня йотуны сожрут, если меня не будет в этом набеге». «Согласен», — кивнул Торстейн и подмигнул мне. «Думай, Форинг, как правильно использовать наши топоры, а мы не подведем». «Для начала сделайте себе нормальное оружие и броню», — хмыкнул я. «А дальше будем думать». «Да чего думать?» — ворчливо заметил Рукан. Нам нужно больше людей. Если бы у нас были еще дракары и люди, мы могли бы вырезать купцов еще дня два как минимум». Я не стал его разочаровывать и объяснять, что день, максимум два, и за нами бы прибыл такой отряд из города, что не выжил бы никто. Из нас, разумеется. Вслух же я сказал иное. «Хватит. Мы и так получили больше, чем хотели». «Тут не поспоришь», — кивнул Рокан. «Интересно, а что смог добыть Ури?» — спросил вдруг Хватти. Хорик расплылся в улыбке. Закаркал-закашлял Торстейн, которому в драке здорово досталось. Настолько здорово, что он до сих пор сипел и постоянно кашлял. Тут же начали улыбаться и другие воины, кроме молодых. Те непонимающе крутили головами по сторонам, недоумевая, что так повеселило старших. «А что смешного?» — озираясь, спросил Хватти. «Ух, Хватти, повеселил». У Броди даже слезы выступили на глазах от смеха. Отсмеявшись, он сказал уже серьезно: «Веришь ли, Ури достойный воин, но...» «Но...» «Но Форинг из него редкое дерьмо», — мрачно закончил за Броди Хорик. «Но ведь сейчас он ушел в набег на шести дракарах. Наверняка он сможет захватить поселение Южана и ограбить его». «Может быть», — пожал плечами Хорик. «Но много ли он возьмет с этого поселения?» «Явно меньше, чем мы», — хмыкнул Броди. «Вот, в этом и есть разница между хорошим воином, таким как Ури, и настоящим форингом, как вот он». Наверное, мне бы стоило покраснеть от этих слов, но я не стал. «Представь, чего бы мы могли добиться, если бы Ури не забрал большую часть людей», — спросил Хорик и повернулся ко мне. «Уверен, у тебя был какой-то иной план». «Был», — согласно кивнул я. «Хотел бы я узнать, какой», — проворчал Торстейн. «Узнаете», — ответил я. «Вернемся домой, залечим раны и пойдем в новый набег». «Думаешь, в этот раз к нам присоединятся другие?» «Еще бы! Мы ведь привезем такую добычу, какой Хойта не видела много лет!» «Может, Ури все же улыбнулась удача», — заметил Рокан. «Нет», — покачал я головой, — «не улыбнулась». «Откуда ты знаешь?» — спросил Рокан. «Мои птицы рассказали», — усмехнулся я и кивнул на своих воронов. «Они все время были с тобой», — заявил Хватти. «Никуда не улетали, я видел». «Но ведь они не обычные птицы», — ответил я. «Они могут видеть далекие земли. Видели и то, что случилось с Ури и его людьми». «И что ж с ними случилось?» «Южане их разгромили. Многие погибли». «Как?» Хватти удивленно открыл рот, глядя на меня. «Ты ведь шутишь, вот он», — нахмурился Брудди. «Нет, не шучу», — покачал я головой. «Если хотите, могу даже рассказать, что произошло». «И что же?» — спросил Рокан, сузивший глаза и прямо-таки сверливший меня ими. Ури решил сделать так же, как сделал я в прошлый раз. Он напал на рыбацкую деревушку, а затем по земле повел людей к ближайшему поселению. «И что?» «И там их ждали», — закончил я и пояснил. Ури напал на то же селение, что и в прошлый раз. «Да быть этого не может!» — воскликнул Рокан и тут же чуть ли не прошептал. «Хотя...» Ури сделал множество ошибок. Первое, он ударил в то же место и точно так же. Второе, он отправил корабли, чтобы отвлечь южан, но заявился в селение намного раньше их. Но и третья его ошибка — он умудрился попасть в ловушку. Довольно простую, к слову. Тот, кто ее готовил, даже не надеялся, что северяне окажутся так глупы. «Не все такие, как Ури», — проворчал Броди. «Но ведь они за ним пошли», — усмехнулся я. «И много наших смогло уйти?» — спросил Хватти. Я лишь пожал плечами. «Но ведь твои птицы видели все!» — возмутился Хватти. «Они перестали смотреть, когда северяне дрогнули и бросились в воду, пытаясь добраться вплавь до дракаров», — ответил я. На дракаре воцарилась тишина. До ушей доносились лишь шлепки весел по воде, поскрипывание досок дракара да хлюпанье морской воды за бортом. Викинги же молчали. Я подождал некоторое время, затем сделал вид, что задремал, а на самом деле открыл интерфейс и зашел проверить свои статы. Ваш персонаж. Вот он. Известность 0.5. Воин Хойты. Уровень — вопрос. Получено временное звание Форинг. Сила — вопрос. Ловкость — вопрос. Интеллект — вопрос. Телосложение — вопрос. Восприятие — вопрос. Навыки — неизвестно. Открыто 5 из — вопрос. Владение топором — 9. Обращение с животными — 3. Владение щитом — 6. Владение мечом — изначальный навык — 8. Берсерк — 0. Вопрос, вопрос, вопрос, вопрос, вопрос, вопрос, вопрос. Особенности. Одноглазый, увечье. Снижает основные характеристики. Человек благородных кровей. Ручные животные. Ворон 1, ворон 2. Мунин, Хугин. Применить данные имена? Да, нет. Примечание. Для открытия всей информации по данному персонажу требуется пройти испытание. Либо персонаж должен быть идентифицирован. Так, очень интересно. Прямо очень и очень. Во-первых, открылся навык мечника, и, судя по восьмерке в нем, мой персонаж довольно неплохо умеет махать этим видом оружия. Пусть и похуже, чем топором, но не намного. А еще очень интересным мне показалось, что навык этот был изначальным. То есть навык был присвоен персонажу еще до совершеннолетия. Вот, к примеру, мой старый персонаж был фермером до того, как в него попал я. И там у меня тоже были изначальные навыки — скотовод и метательные топоры. То есть, когда персонаж был ребенком, его кто-то научил следить за домашней скотиной и бросать топоры. Вот только эти навыки особо никто не развивал. Видимо, скотоводством в семье занимался кто-то другой, а мой персонаж лишь помогал. Ну а с метанием... У крестьянина не так много времени, чтобы заниматься всякой ерундой, так что метание развивал уже я. Ну а здесь мы видим иную картину. Вот она был навык, и он его активно качал. Интересно, это очками, которыми награждают за получение очередного уровня навык так был вкачан, или тренировками? Все же тренировками, уверен. Вот она, кто-то учил сражаться мечом. Вон, у него даже особенность открылась. Человек благородных кровей. Это что же? Мой персонаж сын какого-нибудь Тена? Или вовсе Ярла? Очень даже может быть. И да, кстати, была в Норхарде такая фишка. Чем больше занимаешься чем-то, тем быстрее это качается. Я, к примеру, в прошлый раз так себе лук вкачал. Взял нулевой навык и несколько дней практиковался в стрельбе. Благодаря этому поднял, если не ошибаюсь, 2 уровня. Конечно, так качать навык приходится очень долго и очень нудно, но ведь оно того стоит. Имеющиеся очки можно вбросить в нечто более полезное. К примеру, в берсерка. Еще один появившийся у меня навык. И этот навык, пожалуй, был самым интересным из имеющихся и самым важным для меня. В чем его важность? Думаю, по названию уже понятно, что это такое и зачем надо, но не все так однозначно. И чтобы пояснить, я должен рассказать о том, что произошло и что я узнал, еще будучи тестером. Вот только из капсулы вылезу и чайку себе налью. Итак, кто-то из умников, занимающихся социальными исследованиями и изучением общества в частности, пришел к выводу, что очень скоро настанет Армагеддец, после которого, правда, человечество должно резко шагнуть вперед, а именно, наконец-то выйти к звездам. Лучшие умы были брошены на поиск решения, как предотвратить плохой сценарий. Попросту проскочить Армагеддец и сразу попасть в светлое будущее. Как ни странно, решили, что для этого нужен настоящий лидер. Или лидеры, которые и поведут людей за собой. Лидер этот, к слову, должен был появиться во время самого черного для человечества времени. Так сказать, его появление обусловлено условиями. И теперь возник вопрос. Как же создать условия, чтобы лидер появился раньше? Как они вообще появлялись? В истории известно множество примеров выдающихся личностей. Но что обуславливало их появление? Воспитание? Учеба? Звезды просто так сошлись? Именно для этого и была создана симуляция, которая впоследствии превратилась в Норхард. Ученые воссоздавали наш мир, отслеживали все исторические события, если можно так сказать, вживую, а далее начались эксперименты. ИИ, который управлял всеми персонажами Норхарда, получил задание создавать новые миры, лишь отчасти похожие на наши. К примеру, должен был построить историческую линию — мир без христианства или же вообще использовать и прививать народам другие религии. Ставились всевозможные эксперименты для выявления условий, благодаря которым в мир приходил человек, способный его изменить. Да вот только что-то у ученых не особо выходило. Бюджет, видно, порезали. Симуляция частично перешла на коммерческую основу. Так появился Норхард, в который я попал как рядовой тестер. Я был одним из немногих, кто решил играть за северян, эдаких викингов этого мира. И вот дальше уже случилось то, что сделало меня особенным. Выделило среди других тестеров, и благодаря чему я оказался в подчинении Владимира Григорьевича, начальника научного отдела, всей вышеописанной канителью и занимающегося. А моей особенностью как раз и стало получение навыка «Берсерк». На нулевом уровне этот навык позволял, как бы правильно сказать... придумал. Впадать в бешенство. Действовать в бою интуитивно и зачастую правильно. При этом дело было не только в самих действиях, но и в возможностях. Улучшался слух, зрение, сила, скорость реакции и так далее. Иначе говоря, игрок под действием «Берсерка» становился хоть и не суперменом, но явно сильнее и быстрее обычных персонажей. А затем я нашел себе учителя. Старого берсерка по имени Нуки, и благодаря ему смог получить новый уровень этого навыка. Новая способность заключалась в том, что режим берсерка мог быть задействован и вне боя. Нет, я не пытался никого убить вокруг себя. Не становился быстрее, а скорее мой мозг начинал работать с небывалой скоростью. Мыслительные процессы ускорялись. Человек оценивал все вокруг, просчитывал свои и чужие действия не хуже компьютера, но и не это главное. Главное заключалось в том, что эти умения, приобретенные в игре, я пусть и слабо, кое-как, но смог использовать в реальном мире. Владимир Григорьевич решил, что это как раз-таки и может быть путь к созданию того самого, такого нужного лидера. Да вот только я не стремился им стать. У меня желания были более приземленные. Как бы мы с Владимиром Григорьевичем не бились, а обучить навыку берсерка кого-то еще не получалось. И вот тогда появился еще один тестер. Саша Дмитриев. Первым его персонажем был лучник, причем лучник отличный, но персонаж погиб в битве, и Саша вынужден был взять себе нового перса. Некоего наемника Дитриха по кличке Хорек. Дитрих Вильгельм Хаузер был великолепным мечником. Неплохо обращался с копьем, ничуть не хуже использовал кинжал, обожал тяжелую броню, да вот беда. Совершенно не умел стрелять из лука. И Саша, играя за него, совершенно забыл об этом, и как-то в суматохе все же воспользовался луком. По идее, Дитрих должен был скорее себе ногу прострелить, чем попасть в цель, но все же обошлось. Для Дитриха, не для цели. И после этого весь сервер Норхарда лег. Видите ли, Дитрих ну никак не мог сделать такой выстрел. После включения игры Саша обнаружил, что его персонаж получил навык владения луком, причем не первый, а гораздо выше. Так мы выяснили, что игрок может переносить навык с одного персонажа на другого, и мы попытались сделать это с моим берсерком. Эксперимент завершился удачно. Персонаж Владимира Григорьевича, несколько других его подопечных стали берсерками. Далее от меня отстали. Я потерял по глупости своего рмора, а тестирование игры завершилось. И вот я вновь в игре на новом персонаже. Естественно, я пытался подтянуть ему этот навык, но не выходило. Для этого нужно было включить полную синхронизацию с персонажем, врубить восприятие мира на полную, иными словами, слышать то, что слышит вот он, видеть то же, что видит он, нюхать те же запахи, чувствовать все то, что чувствует он, включая боль. Да вот только не мог я подключить эту функцию, так как первое время вот он был ранен. Лишь во время первого набега у меня появилась такая возможность, но я постоянно был в окружении других северян и боялся активировать навык. Если что-то пойдет не так, мой персонаж начнет убивать всех вокруг. И хрен бы с ними! Но есть ведь вероятность, что убьют и меня. Поэтому пришлось терпеть, ждать удобного момента. Не дождался. Все получилось само собой, во время схватки с наемником, который начал издеваться надо мной. Играть, словно кот с мышкой, собственно, за это и поплатился. Бой насмерть, насмешки врага сработали как триггер. Берсерк был активирован, или скорее инициирован. Враг повержен. Уже после боя, успокоившись, я долго пытался понять, что значили все те сообщения о рассинхронизации, ошибках и так далее, но так и не нашел им объяснения. Единственное, к чему я пришел, активация навыка во время боя происходит только у новичков. Те, кто уже пользовался берсерком, могут переключаться в этот режим практически в любой момент, когда сами пожелают, и горячка боя уже на это никак не влияет. Человек сам решает, когда нужно задействовать свои способности, а не внешние факторы. А раз так, то что ж получается? Вот он уже имел навык берсерка, но я почему-то не смог его включить. Активировал его во время боя, вызвал ошибку и сбросил навык до нулевого уровня? Иначе объяснить все те сообщения было нельзя. Похоже на то. И черт возьми, обидно, если там был берс первого или второго уровня. Набирать их довольно сложно. А вообще хрен с ним. Наберу как-нибудь. Главное, мой перс жив. Навык берсерка у меня появился, а остальное уже не так важно.